После встречи с Андреем я вернулась домой. Меня никто не встречал. А в квартире ни одного живого звука. Тишину нарушало только тиканье часов. По спине пробежал холодок. Неужели ушел? Я кинулась в гостиную. Беспалов сидел на диване, задумчиво уставившись в одну точку. «Тебе плохо?» — вывела я его своим вопросом из транса. «Нет, просто задумался». «О чем, если не секрет?» «А я теперь думаю только об одном. В чем я виноват? Что сделал неправильно? Чем я ее обидел? Ведь невозможно желать человеку смерти просто так. Должна быть причина». «Ты опять про Инну?» «Про кого же еще?» «Вот что я тебе скажу. Если виновницей всего происходящего действительно является твоя жена, если это она три раза пыталась убрать тебя, если она убийца Паши и того торгаша, то ты ее никогда не поймешь, потому что тогда она просто-напросто ненормальная. А здоровым людям, как известно, никогда не понять логику умалишенных. Ты действительно думаешь, что у Инны не совсем здоровая психика? А сам-то ты что думаешь?» «Я ничего такого за ней не замечал. Она оказалась ветреной, лживой и так далее и тому подобное, но с точки зрения психики, по-моему, абсолютно здорова. Вот и мне не верится, что она могла заварить всю эту кашку». «Да, но факты говорят сами за себя. Почти в каждом эпизоде дела непременно принимает участие молодая женщина, похожая на Инну». «Именно. Похожая». «Почему ты упорно не желаешь посмотреть правде в глаза?» «Какой правде?» «Правда одна. Моя жена три раза пыталась отправить меня на тот свет. В таком случае по ней психушка плачет». Мы с Беспаловым даже не заметили, как перешли на повышенные тона. «Ты считаешь это уникальный случай, когда один из супругов убивает другого?» «Отнюдь. Таких случаев пруд-пруди». «И что, все супруги-убийцы чокнуты?» «Естественно, не все, но у психически нормального убийцы обычно есть мотив. У Инны, если разобраться, тоже есть мотив. Ей хочется заполучить мои деньги». «Это опять только предположение. И еще одно. Психически здоровый человек не стал бы до такой степени зацикливаться на убийстве. А тут речь идет об идее фикс. Три попытки. У какого-то психа навязчивая идея убрать Беспалова. Вот что я думаю». «Значит, от версии, что я помешал каким-то криминальным кругам, ты отказалась?» «Не совсем. Эта версия, по-моему, тоже заслуживает внимания, только тут следует различать две первые и последнюю попытки убийства. Если мафия имеет отношение к покушениям на твою жизнь, то только к третьему. Я имею в виду взрыв машины». «Но ты же не будешь отрицать, что взрыв Мерседеса и убийство человека, продавшего для этой цели пластиковую бомбу, связаны между собой?» «Не буду». «И ты сама мне сказала, что к убитому торгашу приходила брюнетка. Это доказывает наличие связи между всеми покушениями и убийством этого мужика». «Слишком уж навязчиво нам подсовывают эту брюнетку. Это меня и смущает». «Почему обязательно подсовывают? Я думаю, это объясняется проще. Инна не профессиональный киллер, поэтому и засветилась везде, где только могла». «Да, а Уткину даже представилась. Я такая-то, такая-то, жена господина Беспалова. Хочу, чтобы вы убили моего мужа. Тебе не кажется, что это глупо?» «Безусловно, глупо. Но она, наверное, надеялась, что мы его не поймаем. Или кто-то очень хочет ее подставить». «Ну и упрямая же ты, Татьяна. Кому это нужно?» «Пока не знаю. Только боюсь, что когда мы все-таки это выясним, будет уже слишком поздно». «В смысле?» «Я думаю, Инне угрожает опасность». Сергей, хоть и не разделял мою точку зрения, занервничал. «Нужно найти ее. В конце концов, это развеет все наши сомнения». «Мы ищем», — спокойно ответила я, не давая себе взорваться. «Он еще учить меня будет. Нужно найти ее. Легко сказать. Сам-то целыми днями дома сидит. С дивана любому дураку легко рассуждать», — мысленно я упрекнула Беспалова. «Ищем, ищем. А результатов ноль», — вслух упрекнул меня он. «Еще одно слово, и я задушу его своими собственными руками», — подумала я. «Кто ищет, тот найдет», — произнесла я твердо вместо угрозы. «А вдруг, пока мы тут рассуждаем, ее убьют?» «А вдруг завтра потоп?» — психанула я и ушла в другую комнату. «Значит, он, несмотря ни на что, ее любит. Вон как забеспокоился. С одной стороны, подозревает ее в убийствах, а с другой — так боится за нее. А я-то губы раскатала. Вот найдется она, попросит у него прощения, и он растает. А сыщик Иванова дело сделала и свободно». Я закурила и попыталась отогнать от себя горькие мысли. «Ну и пожалуйста, мне он тоже не нужен. Подумаешь, местный Болдуин, синие глаза. Да таких в базарный день на рубь пучок. И упрямый, как осел. Зачем он мне? Разве мне одной плохо? Ничего подобного. Сама себе хозяйка, хочу повидло ем, хочу варенье. И что это я так разнервничалась? Мне-то какое дело, кого он любит? Наплевать мне и на него, и на всех его жен. Мои невеселые мысли были неожиданно прерваны звонком сотового. «Добрый день. Я бы хотел поговорить с Татьяной Ивановой», — поприветствовал меня незнакомый мужской голос. «Слушаю вас», — ответила я, перебирая в памяти знакомых, которым известен этот номер, стараясь идентифицировать звонящего. «Вам что-нибудь говорит фамилия Папазян?» — поинтересовался мужчина. «Гарик Папазян? Конечно». «Я звоню по его просьбе. Он просил сразу же связаться с вами, как только у нашего подопечного появится Антон Зубов». «Да-да, он появился?» Минуту назад он зашел в подъезд. «Я еду», — сказала я и положила трубку. Со скоростью реактивного самолета я вынеслась из квартиры, села в машину и помчалась к дому Зубова. Сколько он пробудет у барыги? Упустить его было бы непростительной ошибкой, поэтому я летела на своей девятке, нарушая правила дорожного движения, как на пожар. На счастье, закон подлости не сработал. Мне не попался ни один страж безопасности дорожного движения. Через 15 минут я была у нужного мне подъезда. Когда я вышла из машины, ко мне подошел человек в штатском. «Татьяна?» Я узнала его по голосу. Это он звонил мне и сообщил про Зубова. «Да, надеюсь, я не опоздала?» «Не волнуйтесь, он пока не выходил». «Спасибо вам огромное», — искренне поблагодарила я незнакомого помощника. «Не за что. Понадобится поддержка? Обращайтесь. Там в беседке», — он махнул рукой вглубь двора, — «под видом алкашей сидят наши ребята. Если что, дайте знать». «Хорошо, еще раз спасибо». «Слава богу, успела», — ликовала я в душе. «Теперь оставалось только ждать. Я опять села в машину и развернула газету. Так я менее всего привлеку к себе внимание». Прошло 15 минут. Антон не выходил. Еще 5 минут. Его все нет. Я начала беспокоиться. Вдруг Антона сильно ломало, и он решил вылечиться прямо у барыги. Ширнулся, передозировка. Если он умрет, как мы узнаем, где Инна? Воображение начало рисовать страшные картины. Одну страшнее другой. Впору кинуться к барыге и проверить, все ли там в порядке. Но я постаралась взять себя в руки и осталась на своем посту. Но решила, если за 10 минут Антон не выйдет, я за себя не ручаюсь. Как будто испугавшись моей угрозы, из подъезда показался Антон. Не обратив на меня внимания, он прошел мимо и сел за руль старенькой копейки. Передо мной встала дилемма – взять его сейчас или немного попасти, глядишь, приведет меня прямо к Инне. Подумав мгновение, я пришла к выводу, что схватить его за руку я всегда успею, поэтому лучше прослежу за ним. Кто знает, вдруг он выведет меня на что-нибудь интересное, если бы я тогда знала, какое правильное решение принимаю. Антон долго кружил по городу, словно следы заметал. Тоже мне Штирлиц. Я следила за ним, можно сказать, в открытую, а он так и не заметил этого. Другой на его месте уже давно задумался бы, что за девятка неотступно следует за ним. Верно говорят, что у наркоманов в первую очередь голова страдает. Вот и наглядный пример. Хочешь, чтобы у тебя атрофировались мозги? Начинай принимать наркотики. В конце концов, Антону, наверное, надоело кататься, и он остановился у кафе «Стекляшки». Сквозь стену-витрину, выходящую на улицу, все посетители кафе были видны мне из машины как на ладони. Антон сел за столик и что-то заказал. Официант принес ему чашку кофе и сигареты. Зубов сделал глоток и закурил. Даже с такого расстояния мне прекрасно было видно, как тряслись его руки. Прошло минут 10-15, Антон больше ничего не заказывал, но и допивать свой кофе не торопился. Складывалось впечатление, что он кого-то ждет. «Ну что ж», — подумала я, — «подождем и мы». Каково же было мое изумление, когда я вдруг увидела входящую в кафе Инну. Глазам своим не поверила. Какая наглость! Мы ее ищем, сбиваемся с ног, а она прямо у нас под носом по кафе разгуливает. Инна подошла к столику Антона и села напротив. Я заметила, что поведение этой молодой парочки за последнее время коренным образом изменилось. Если раньше Инна висла на своем Ромео и просто в рот ему заглядывала, то теперь она была достаточно холодна с ним и держала дистанцию. Антон же, достаточно сдержанный прежде, теперь несчастным взглядом Пьеро тщетно пытался заглянуть в глаза своей подружки. Конечно, тщетно, ведь на ней были солнцезащитные очки. Брюнетка с длинными волосами в темных очках. Неужели все-таки убийца она? Инна, явно чем-то недовольная, говорила мало и раздраженно. Зубов, видимо, пытался оправдаться, во всяком случае, вид у него был извиняющийся. Разговор длился недолго. Инна резко встала, достала из сумочки толстую пачку денег, положила ее перед Антоном и двинулась к выходу. Зубов, понурив голову, остался сидеть за столиком. Выйдя из кафе, беспаловская жена направилась прямо в мою сторону. Я схватила газету, проковыряла в ней дырку, как в старых фильмах про шпионов, и закрыла лицо. Вот Инна поравнялась с моей девяткой и проследовала дальше. Наблюдать через дырочку не очень удобно, но даже несмотря на это, я обратила внимание, что наша беглянка изменилась не только в манерах, но и внешне. Стала пониже ростом и вроде капельку поправилась. Красивая, изящная, но какая-то другая. Пройдя мимо, женщина села в такси, что стояло позади моей девятки. Она назвала водителю адрес. Вот это был шок. Вместо карих очей Инны я увидела огромные серые глаза. Такси тронулось и исчезло из вида, а я все не могла двинуться с места. Это была Вероника, первая жена Беспалова. Теперь все ясно, как божий день. А я-то, я... Ведь знаю, как преображает женщину прическа и цвет волос. Сама в работе пользуюсь париками для изменения внешности. Позор тебе, сыщик, Татьяна Иванова. Я вдруг вспомнила пророчество своих волшебных 12-гранников. Среди ваших знакомых есть злой человек, к тому же прямой ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться. Кто бы мог подумать, что Вероника и есть тот самый недоброжелатель, что Беспалову нужно остерегаться своего партнера по бизнесу, бывшую жену. «Зачем ей все это?» – задала я себе глупый вопрос. «Наверное, все брошенные женщины мечтают отомстить своим мужьям. Но если месть становится смыслом существования и ей посвящается жизнь, это уже клиника». Я вспомнила слова Сергея о том, что Вероника после развода лежала в больнице с нервным расстройством. «Да, она просто больной человек».